Глава третья. Под Баобабом в ожидании завтрака. Виль начитался романов о путешествиях. Прожекты будущих миллионеров. Как каталонцы произносят «Б» и «В». Проповедник или канцелярист. Оригинальные формы изгнания. Наивные хитрости детей природы. Тайна. Четверо суток прошло после того, ознаменовавшегося кровавым событием дня, когда на Нельсонс-Фонтейн приезжал Альбер де Вильрош. Сейчас мы видим его и Александра Шони, расположившимися под огромным баобабом. Баобаб – дерево, или, вернее, целый растительный агрегат, обладающий необычайной живучестью. Его ствол можно выдолбить, рубить, жечь, а дерево будет продолжать расти. Доктор Ливингстон описывает случаи, когда баобаб рос после того, как дерево было срублено. Примечание автора. Дерево имеет чуть ли не 25 метров в обхвате и делится на 4 громадных разветвления, прикрывающих своей листвой довольно просторную площадку. Над жаровней шипит продетая на ветку какого-то душистого дерева туша животного средней величины, в котором естествоиспытатель с первого взгляда узнал бы капского тупорылого кабана. Это был еще всего лишь поросенок, но клыки у него были длиннее, чем у старого европейского вепря. Жозеф, который заведует всеми делами де Вильрожа, чистит ружье и одновременно присматривает за жарким, аппетитный вид и запах которого приводят в явное восхищение двух негров, чье своеобразное одеяние мы описали выше. Их лица, скорее темно-коричневые, чем черные, расплываются от удовольствия при виде этого зрелища, радующего вечно пустые желудки туземцев. Оба они расхваливают на своем языке вкусовые достоинства маленького слона, как зулусы зовут кабана из-за клыков, но не помогают кулинару европейца, а только посматривают на него, застыв в позе ленивого блаженства. Расседланные лошади мирно пощипывают траву. Альбер де Вильрош рассказывает кое-что, по-видимому, весьма интересное. Шони слушает своего друга внимательно и не перебивая, лишь время от времени улыбаясь его остротам, которые могли бы вывести из равновесия даже индийского факира. «Видишь ли, дружище, — говорил де Вильрош, — в жизни бывает всякое. Ты говоришь роман, а роман — это та же правда. Самые, казалось бы, невероятные хитросплетения человеческой фантазии в конце концов воплощаются в действительность». Вот мы с тобой лежим под этим баобабом, который торчит здесь, вероятно, с незапамятных времен. Разве одно это не подтверждает мои взгляды, которые ты назвал слишком смелыми? Что касается меня, то я рожден для всяческих приключений, не спорю. Ты помнишь, как меня бросало в лихорадку, когда я читал романы Густава Эмара о приключениях или захватывающие драмы Габриэля Ферри, или Дюплесси, или Фенимора Купера. Я впивался в потрепанные страницы. Сердце у меня билось. Я бывал близок к обмороку, когда читал о подвигах великих искателей приключений. Эти люди казались мне не менее великими, чем великие завоеватели. Грозный Пиндре, перед которым трепетали бандиты-соньоры, отважный Руассе Бульбон, а скачка по Великому Западу рядом с этим канадцем Буй-Розе, истинным героем долга. Я так и видел выжженные солнцем долины, прииски, в которых золото сверкает, как молния, и которые находятся под охраной краснокожих демонов. Безрадостные поля, на которых белеют кости воинов, погибших в пустыне, необозримые, но проклятые леса, завлекающие беспомощного человека. Всю мою молодость меня не покидали мечты об этом едва угадываемом рае,